Аристократическое образование. Палата лордов, 25 января 1920 года. Специальная комиссия палаты приступила к рассмотрению статьи номер 52000 Закона об образовании, касающейся преподавания геометрии в школах. Представляя проект статьи, глава правительства обратил внимание их светлостей на необходимость скорейшего решения спорных вопросов. Законопроект, подчеркнул он, находится на рассмотрении их светлостей уже 16 лет. За это время правительство решилось на серьезные уступки. Были приняты все поправки, которые их светлости внесли в первоначальный текст законопроекта. Правительство также согласилось включить в закон подробную программу занятий, которая содержала бы данный закон, формулирующий пятую теорему Евклида, как составную часть. Учитывая все изложенное, он просит их светлости принять закон в следующем виде. В равнобедренных треугольниках углы при основании взаимно равны, и если продолжить равные стороны, то и углы под основанием взаимно равны. Премьер поспешил заверить, что правительство не намерено продлевать стороны треугольника. В экстренной ситуации такая необходимость может возникнуть, однако, будет такое случиться, ваши светлости будут немедленно извещены. Архиепископ Кентерберийский выступил против закона. Он счел, что в своей нынешней формулировке закон носит слишком светский характер. По мнению архиепископа, после внесения соответствующих поправок закон должен читаться следующим образом. В равнобедренных треугольниках углы при основании взаимно равны для любого христианского сообщества. И если кто-либо из паствы продолжит равные стороны, то и углы под основанием будут взаимно равны. Хорошо известно, продолжил архиепископ, что углы у основания равнобедренного треугольника невероятно равны. Но он хотел бы напомнить правительству, что последние несколько лет церковь особо подчеркивала этот факт. Он даже готов признать равенство противоположных сторон и углов параллелограмма. Однако вынуждено говориться, что такое допущение должно быть увязано с недвусмысленным признанием существования Всевышнего. Глава правительства принял поправку его высокопреосвященства с глубоким удовлетворением, сочтя ее самой значительной из всех, что его высокопреосвященство внес на этой неделе. Правительство, заметил премьер-министр, осведомлено о дружеской симпатии, которая его высокопреосвященство питает к углу при основании параллелограмма и относится к этому чувству с глубоким уважением. Лорд Галифакс взял слово, чтобы предложить еще одну поправку. По его мысли, к настоящему законопроекту применимо правило 4/5, в связи с чем следует оговорить, что углы равны 2 дня в неделю, за исключением тех школ, в которых 4/5 от общего числа родителей прямо и недвусмысленно противостоят идее использования равнобедренных треугольников по причинам морального свойства. Глава правительства счел поправку весьма ценной. Он принял ее, отдельно подчеркнув, что слова «равнобедренный треугольник» не содержат никакого оскорбительного смысла. Лорд Росбери говорил очень долго и обстоятельно. Он отметил, что законопроект несправедлив по отношению к Шотландии, поскольку при таких необычайно крепких моральных устоях, как там, образование вообще не обязательно. И если поправка, учитывающая это, не будет принята, придется пересмотреть акт об унии 1707 года. Глава правительства сказал, что это самая лучшая поправка из всех, что он услышал сегодня. Она принимается без обсуждения. Правительство готово идти на уступки, и, если потребуется, пересмотрит итоги нормандского завоевания. Герцог Диванширский потребовал оговорить ту часть закона, которая относится к продолжению сторон. Он отметил, что на сегодняшний день экономика страны к этому не готова. Он потребовал защитить интересы национальных производителей. По его мысли, в формулировку необходимо внести дополнение. Если продолжить равные стороны силами отечественной промышленности. Председатель правительства принял поправку, признав ее весьма целесообразной. Поскольку время утренней сессии заканчивается, он предлагает заслушать законопроект в измененной форме и выражает надежду, что у их светлостей будет возможность обдумать дальнейшие предложения, которые они смогут высказать на вечерней сессии. Зачитывается законопроект. Затем слово берет архиепископ Кентерберийский и предлагает, чтобы палата с надлежащим смирением разошлась на обед.